Инспектор. По меркам демонов, Ласло был еще сопляком. Он появился на свет во время демонического бэби-бума в темные века. Но хотя старшие демоны могли счесть его зеленым юнцом, 8 столетий, как ни крути, представляют собой довольно значительный промежуток времени. За свою жизнь Ласло успел стать свидетелем крестовых походов, возрождения и промышленной революции. Однако он ни разу не видел, как плавят демона. И вот этот момент настал. Тигель стоял в углу. Это было жутковатое на вид устройство, представлявшее собой почерневшую железную воронку на треноге. Нагретый воздух вокруг воронки дрожал. Прямо под ней находилась стеклянная банка, похожая на те, в которых хранят консервированные овощи. Символы, выгравированные на ее стенках, слабо светились. Банка была пуста. А вот те, что стояли на письменном столе, были полными. Их было 2, и в них содержалась какая-то пузырящаяся слизь. Время от времени она выплескивалась за края банки, словно пытаясь сбежать. Однако, когда слизь достигала выгравированных символов, они вспыхивали ярко-красным светом, и полужидкая масса отступала обратно в банку. Потрясенный Ласло прислонился к косяку, чтобы не упасть. Зрелище было тошнотворным, но демон почему-то не мог отвести от него взгляд. Не мог перестать размышлять о том, в какой банке находится то, что осталось от Лилит, а в какой от бедняги Козловски. Монотонный голос Тэтчера оторвал его от страшных мыслей. «Именно сегодня вы должны были опоздать. Супервайзер, демон 4-го класса, внешностью напоминавшая жабу, стояла рядом с низким офисным шкафом, прижимая стопку папок к груди, обтянутой бордовым свитером. За ее письменным столом восседал незнакомый демон могучего сложения в алых одеждах. Львиная голова была увенчана гривой из язычков белого пламени. Мисс Тэтчер почтительно склонила голову. «Ласло, имею честь представить вам его демоническое превосходительство сэра Малигниса Андервора. В настоящее время все сотрудники общества подчиняются ему». Ласло прикоснулся к лбу костяшкой согнутого пальца. «Очень рад». Инспектор бросил на Тэтчер уничтожающий взгляд. Она откашлялась. «При встрече с демоном высокого ранга полагается кланяться». Это было произнесено обычным для Тэтчер голосом, лишенным интонаций, но Ласло достаточно хорошо ее знал и заметил в выпученных глазах тревогу. «На колени тупица». Ласло опустился на одно колено. «Прошу прощения. Мы редко видим здесь кого-то выше 4-го класса. Для меня большая честь познакомиться с вами, ваше демоническое превосходительство». Андервор заговорил начальственным баритоном. «Ниже. Прошу прощения», — переспросил Ласло. Инспектор сделал жест ладонью, словно пригибая кого-то к полу. Ласло уловил намек и повиновался. Так продолжалось до тех пор, пока Ласло не очутился на полу лицом вниз, с расставленными в стороны руками. Он был похож на 2-летнего ребенка, который устроил истерику в отделе с сухими завтраками. «Этого достаточно», — прорычал инспектор. «Поднимитесь». Ласло встал на ноги, отряхивая ворсинки с брюк. Андровор заглянул в папку, лежавшую перед ним. «Вы хранитель проклятий номер 923», — объявил он. Ласло подмигнул. «Меня также называют 007». «Вам что-то попало в глаз?» — Ласло кашлянул. «Нет, ваше демоническое превосходительство. Просто пытаюсь разрядить обстановку». «Я не мог не заметить этот тигель в углу и банки на столе». Ласло кивнул на булькающие останки своих коллег. Андровор взял одну банку и покачал ее в ладони размером с бейсбольную перчатку. Слизь задрожала. «Эти демоны были неудачниками, 923-й», — бесстрастно произнес инспектор. «Теперь мне поручено осуществлять руководство вашим филиалом. И я намерен выяснить, кто из сотрудников полезен, а кто бесполезен». Он поставил сосуд на стол. «Почему вы опоздали?» Ласло выпятил грудь. «Я был занят борьбой с врагом. Инспектор приподнял огненную бровь. «Поясните». «Приходская школа. Дети с дошкольного возраста по 8 класс. Я заглянул, чтобы украсить стены граффити и попугать монахинь. Я понимаю, что это не входит в мои обязанности, но я заметил благоприятную возможность и почувствовал, что должен ею воспользоваться». «Понимаю, вы проявили инициативу». «Именно это слово больше всего подходит для описания моего поступка, ваше демоническое превосходительство. В яблочко, в точку». «А монахини?» — спросил Андровар. «Как они отреагировали на ваше появление?» Ласло пристально разглядывал картину, висевшую на стене позади письменного стола. Две заперлись в часовне. Третья, старуха по имени сестра Фрэнсис, оказалась крепким орешком. Она бросила в меня яблоком и прочитала «Отче наш». «Отважная женщина». «Да, сэр». К счастью, я поймал яблоко и швырнул его обратно. Угодил ей прямо по кумполу, так что она не успела закончить молитву. Потом гнался за ней до столовой, угрожающе зыркал и бормотал всякие неприличные вещи на древних языках. Андровар одобрительно кивнул. «И чем же все это закончилось?» «Показав им, кто здесь босс, я вышел из церкви и поймал такси. К сожалению, водитель оказался новичком и завез меня в Статен-Айленд». «В следующий раз воспользуйтесь метро». Ласло поклонился. «Отличная идея, ваше демоническое превосходительство». Он покосился на Тэтчер, чтобы понять, поверила ли она его байкам. Начальница смотрела в пространство. Выражение лица у нее было странное, будто ее слегка мутило. Андровар указал на кресло. «Устраивайтесь поудобнее, 923-й». Ласло всегда предпочитал сидеть, а не стоять. Поэтому охотно принял предложение, хотя понимал, что в результате коллеги, переведенные в жидкое состояние, окажутся у него прямо перед глазами. Вблизи было видно, что в одной из банок слизь слегка отливает пурпурным цветом. Определенно козловски. «Может быть, вы желаете, чтобы я их убрал?» — осведомился Андровар. «В этом нет необходимости», — покачал головой Ласло. «Но что теперь с ними будет? Неужели вы собираетесь выпить их?» Инспектор скривился. «Поглощать этих бездельников, чтобы они стали частью моей сущности? Нет, они отправятся обратно в первобытное болото. А их проклятия, — начал Ласло, — будут переданы другим сотрудникам», — отрывисто произнес инспектор. «Я наведу здесь порядок, 923-й». Когда-то общество являлось жемчужиной в адовой короне. Он взмахнул рукой, словно отодвигая воображаемый театральный занавес. Атлантида, черная смерть, наполеоновские войны — все это результаты разумного и инициативного управления проклятиями. Прежние хранители сеяли несчастье в крупных масштабах, что подводит нас к вашему проклятию. «Да, ваше демоническое превосходительство». Андервар откинулся на спинку кресла. «Расскажите мне о нем. Вы желаете услышать краткую версию или всю историю полностью?» «Краткую». Ласло сложил пальцы домиком. «Что ж, этому проклятию, конечно, далеко до Атлантиды, но тем не менее оно является довольно оригинальным. История восходит к 17 веку, когда англичане прислали сюда судью по имени Амброс Дрейкфорд, чтобы расследовать слухи о колдовстве в колониях. Совершая поездку по горам Кацкел, чиновник услышал о местечке, которое голландские поселенцы называли Хексенваут». «И что это значит?» — буркнул Андровар. «Ведьмин лес». «Подходящее название». «Действительно». Так или иначе, голландцы рассказали судье о женщине, которая жила в Хексенвауде много лет. Никто не помнил, как и когда она появилась в окрестностях. Дрейкфорд отправился на поиски, застукал ее в лесу за совершением колдовских обрядов и приказал жечь на костре. Андервар подавил зевок. «Средневековье какое-то. Вы правы», — кивнул Ласло. «Но ведьма не сдалась без боя. Пока ее поджаривали до хрустящей корочки, она умудрилась проклясть Дрейкфорда и его потомков. Вуаля, так и родилось проклятие Дрейкфордов». Инспектор заглянул в папку. «Я вижу, что вы не занимались этим делом с самого начала». «Нет, сэр. Кто-то другой отвечал за это проклятие. Безил или Розмари. Не помню точно, но имя было связано с приправами. В любом случае, предыдущий хранитель куда-то подевался, и к делу привлекли меня. Андервор сделал заметку в деле Ласла. И каковы условия проклятия? Ничего из ряда вон выходящего. Для того, чтобы от него избавиться, потомки Дрейкфорда должны провести некую церемонию, которой готовилась ведьма. А если они этого не сделают? Ласло ухмыльнулся. Они превратятся в монстров. В буквальном или в переносном смысле? В реальных монстров, ваше демоническое превосходительство. Самых настоящих. Андервор неопределенно хмыкнул. Интересно. Когда начинается метаморфоза? После наступления совершеннолетия, рассказывал Ласло. В детстве Дрейкфорды ничем не отличаются от других детей. К 40-50 годам никто бы не подумал, что это существо когда-то было человеком. Звучит занятно. Так и есть ваше демоническое превосходительство. Мне повезло. Инспектор забарабанил по столу кончиками пальцев. Итак, почему же проклятие до сих пор активно? Прошу прощения. Если эти люди превращаются в чудовищ, почему род не прекратился? Только полоумная согласится выйти замуж за одного из Дрейкфордов. Ах, это. По-видимому, в проклятии задано условие непрерывности. Оно заставляет Дрейкфордов обзаводиться потомством, прежде чем на горизонте появляется болотная тварь. У большинства к 22-23 годам уже есть дети. Мать никогда не бывает местной жительницей и вскоре уходит из семьи. Должно быть, на этих женщин действуют какие-то чары, которые рассеиваются после появления на свет очередного носителя проклятия. Изобретательная ведьма. Верно, сэр. Инспектор снова заглянул в свои заметки. Когда вы в последний раз навещали семью? Ласло порылся в памяти. Он смутно помнил, как однажды летом сел на междугородный автобус, но на полпути автобус сломался, и он, Ласло, вынужден был, сражаясь с комарами, отправиться на поиски двойного чизбургера и тройного виски. Он прошел пешком 10 минут, затем сдался, бросил все и вместе с какими-то хиппи автостопом вернулся в Нью-Йорк. Весело было. У хиппи нашлась забористая наркота. Он кашлянул. Несколько лет назад. Андервор приподнял огненную бровь. 2 года, 3. Скорее, 3. Почему так редко? Ласло сцепил большие пальцы, расцепил их. Проклятие вступает в силу автоматически. Ведьма свое дело знала. Лоб инспектора прорезала морщина. Он что-то записал в своих бумагах. Ясно. И когда в последний раз кто-то из Дрейкфордов пытался снять проклятие? Улыбка Ласло превратилась в вымученную гримасу. «Вы хотите, чтобы я назвал точную дату?» «Если можно», — сухо произнес инспектор. «Ну, дату я, к сожалению, не могу припомнить. Но это было примерно тогда, когда поступили в продажу эти автомобили Генри Форда, Model T. Чёртовы штуки были повсюду. Буквально всякий раз, когда ты переходил улицу, мимо проносилась Model T. То есть, конечно, не проносилась, но пыхтела на более или менее приличной скорости. Наверное, понимаете, я все это зачем говорю. Я хочу сказать, что ненавидел эту машину». Андервор повернулся к Тэтчер. «Как вы считаете, у 923-го имеются проблемы с концентрацией внимания?» «Да». Сэр Малигнис извлек лист из папки с каким-то графиком и показал его Ласло. У младшего демона пересохло в горле. Он знал, что цифры — это всегда не к добру. «Вам известно, что это такое?» — спросил инспектор. Ласло кивнул. «По-моему, это график НСО, милорд. Он демонстрирует невыносимые страдания и отчаяние проклятых». «Верно. Вы не замечаете ничего необычного в ходе красной и синей кривых?» Ласло прищурился. «Синяя немного волнистая, а красная...» «Красную я не вижу. Посмотрите внизу». Ласло заметил тоненькую красную полоску, которая тянулась вдоль оси абсцисс. «Вот она. Восхитительно прямая». «Восхитительно», — прорычал инспектор. Уровень производства отчаяния для этого проклятия крайне низок, 923-й. Ваши подопечные провели последние 100 лет, испытывая вполне терпимые страдания и пренебрежимо слабое отчаяние. Ласло наморщил нос. «Это плохо?» Инспектор отшвырнул график. «Результат ничтожный. Очевидно, носители проклятия привыкли к своему несчастью. Если у них и имелась какая-то надежда, она умерла много веков назад. Разумеется, вы видите проблему». Ласло усиленно закивал. «Вижу, но я бы предпочел услышать вашу формулировку. Вы так точно подбираете слова?» Андервор окинул его пристальным взглядом. «У ваших носителей проклятия нет надежды, в то время как именно утрата надежды приводит человека в отчаяние. То, чем не обладаешь, нельзя утратить, 923-й. Если в ближайшее время ничто не изменится, выработка отчаяния останется на прежнем уровне». Ласло заморгал. «И это так же плохо?» «Да», — рявкнул инспектор. «Что с вами такое во имя семи кругов ада?» «Должно быть, подцепил какую-то заразу. Скоро начнется сезон гриппа. Демоны не болеют гриппом. Это радует». «Вернемся к основам», — процедил Андервор. «Страдания, отчаяние, ценные ресурсы, 923-й. Ценнее их только людские души. Отчаяние делает нас сильнее, а людей слабее. Цель существования общества — непрерывное производство высокого количества отчаяния. Иначе зачем нам утруждать себя вознёй с проклятиями? Чтобы снизить уровень безработицы?» Андервор в какое-то время холодно смотрел на Ласло. В конце концов он вздохнул и потёр пылающую огнём морду. «Всё очень просто», — устало произнёс он. «Мы подпитываем надежду, а потом, образно выражаясь, выдергиваем у человека коврик из-под ног. Мы соблазняем смертных. Мы посылаем им искушения. Мы толкаем их на гнусные поступки. Мы делаем это снова и снова. Это азы, которые обязан знать каждый демон». «Разумеется, сэр», — поддакнул Ласло, восхищаясь своими успехами в схватке с серьезным противником. «Какая все-таки полезная тактика изображать дурачка? Итак, мы говорили о вашем проклятии», — продолжал Андервор. «Что вы можете сказать о своих показателях?» «Я бы сказал, они стабильны». «Стабильно низки». «Это слишком сильно сказано. Они физически не могут быть еще ниже». Ласло поднял руки. «Я готов признать собственные несовершенства, но в свою защиту должен сказать, что я ведь...» «Попугал монахинь. Это чего-то стоит». «Ах да», — пробормотал инспектор. «Эти темпераментные монахини», — он обернулся к Тэтчер. «Приведите моих помощников». Супервайзер, стараясь не смотреть на озадаченного Ласло, вышла из кабинета. Он приказал себе не хрустеть пальцами, вытер ладони о брюки и притворился, будто его чрезвычайно заинтересовала обстановка комнаты. Книги, скоросшиватели. Вон то вентиляционное отверстие в углу. «Планируете побег?» — хмыкнул Андервор. Ласло не без усилий отвел взгляд от вентиляции. «Зачем же мне бежать?» Инспектор не ответил, потому что в этот момент вернулась Тэтчер в сопровождении 6 неизвестных. Помощники остановились перед инспектором, и Ласло настороженно оглядел их. Пестрая компания состояла из демонов 3-го класса, созданных из тел различных птиц, хорьков, а также одного запаршивевшего шакала. Никто из них не смотрел Ласло в лицо. Вид у всех был неловкий, от чего-то пристыженный. «Никого не узнаете?» — поинтересовался Андервор. «Нет». Инспектор щелкнул пальцами. Демоны исчезли в волне темной магии. На их месте стояли 6 бельгийских туристов. Ласло почувствовал, что его сейчас стошнит. «Не поддавайся панике», — твердо сказал он себе. «Ни в чем не сознавайся. По его мнению, это была самая надежная линия поведения на случай, если тебя поймают на вранье. Отрицая очевидно, иногда можно заставить противника усомниться в собственной нормальности». «А теперь», — усмехнулся Андервор, Ласло придал лицу выражение вежливого удивления. «Извините, впервые вижу этих господ». «О, да бросьте!» — рявкнул Андервор. «Они следили за вами несколько дней. Когда вы не заняты тем, что обманом выманиваете у людей деньги, вы воруете в магазинах, играете на скачках или загораете в парке. Во время этой тирады Ласло изучал свои ногти. Серьезное обвинение. Вы можете это доказать? Демонесса, которая играла жену болтуна, вытряхнула на письменный стол Тэтчер содержимое своей сумки. По столу рассыпались фотографии. Несчастный Ласло заметил на верхнем фото себя самого на пляжном полотенце с пакетом кукурузных чипсов. «Ну?» — продолжал Андровар. «У вас есть что сказать?» Ласло с презрением смотрел на фальшивых бельгийцев. «Только то, что в аду наступил печальный день. Демоны третьего класса предают своих. Меня по-всякому называли, но никто не может заклеймить меня доносчиком». Бельгийцы с виноватым видом переглянулись. «Да, можете не сомневаться. Ваша верность принципам произвела на всех нас неизгладимое впечатление», — холодно произнес Андровар. «Хранитель 923-й. Вы недостойны занимаемой должности. Вы пренебрегали своим проклятием. Совершенно очевидно, что вы ненадежный и некомпетентный сотрудник. Лучших демонов, чем вы, бросали в Тигель за меньшее. Не хотите сделать заявление, прежде чем я вынесу приговор?» Камень, который заменял Ласло сердце, колотился о грудную клетку. Его взгляд метнулся к черному от сажи железному сосуду, к светящимся рунам. Он слышал, что это мучительная процедура. Плоть демона плавилась, превращалась в нечто вроде соуса, а сущность как будто проходила через соковыжималку. «Нет уж, спасибо». Загнанный в угол Ласло выложил на стол свою последнюю карту, припрятанную на самый отчаянный случай. Ласло устремил на Андровара ядовитый взгляд, обычно предназначавшийся для метрдотелей и коллекторов. «Мне не хотелось упоминать об этом, но вы хоть представляете, кто я такой?» Инспектор заглянул в свою папку. «Если я не ошибаюсь, вы хранитель проклятия 923. Глуповатый мелкий жулик и позор общества». Ласло нетерпеливо махнул рукой. «Нет», — сказал он, — «не я. Забудьте обо мне». «Вы знаете, кто мой отец?» Инспектор несколько секунд молчал. Ласло внимательно смотрел на массивную львиную голову с пылающей гривой. В глазах Андровара зажглись насмешливые огоньки. «Я прекрасно знаю, кто ваш отец». Ласло сместил руки на груди всем своим видом, показывая, что обсуждать больше нечего. «Тогда вы должны понимать, что я кардинально отличаюсь от тех жалких созданий, которых наспех сляпали из комков, зачерпнутых в первобытном болоте, и случайно оказавшихся рядом запчастей». И он пренебрежительно кивнул в сторону демонов третьего класса. «Меня произвели на свет, сэр. У меня имеется родословная». «И какое отношение ваша родословная имеет к данной ситуации?» «Я неприкосновенен», — прошепел Ласло. «Троните меня хоть пальцем, сами будете пузыриться в банке». Инспектор задумчивым видом пожевал губу. «Как печально. Но если все сказанное вами правда, тогда как вы объясните вот это?» Он пододвинул к Ласло лист бумаги. Демон осторожно взял бумагу и прочел напечатанное на принтере письмо. «Сэр Малигнис, получил ваше сообщение. Собранные вами сведения подтверждают мои опасения. Поступайте, как считаете нужным. Я прошу только дать мальчику неделю для того, чтобы он попытался доказать свою полезность. Если он потерпит неудачу, что ж, так тому и быть». Оторопевший Ласло уставился на печать, которая была ему слишком хорошо знакома. Хуже того, подпись была небрежной. Словно для отправителя это был лишь очередной скучный документ из стопки, принесенный секретарем. Отодвигая от себя письмо, Ласло попытался принять равнодушный вид. Андровар взял бумагу и положил ее в папку. «Итак», — сказал инспектор, — «может быть, мы с вами окажем друг другу услугу и покончим совсем побыстрее?» Ласло ногтем соскреб пятнышко грязи с кожаной туфли. «А как с полагающейся мне неделей?» — взвешивая каждое слово, произнес он. «В письме говорится, что у меня есть неделя, чтобы реабилитироваться». Инспектор усмехнулся. «У вас было 40 000 недель. Вы думаете, одна неделя что-то изменит?» «Возможно. Что я должен сделать?» Андервор полюбовался своими когтями. «Я не требую от подчиненных невозможного. Посмотрим». Он поразмыслил несколько секунд. «Хорошо, 923-й. Если вы сумеете завладеть душой смертного, увеличить до максимума ваши показатели НСО или предотвратить события, избавляющие от проклятия, мы дадим вам еще один шанс». У Ласла отвисла челюсть. «Но это невозможно», — пробормотал он. «Я всего лишь демон третьего класса. У меня нет способностей для того, чтобы провернуть подобное за год, тем более за неделю. Я даже не могу телепортироваться. Мне приходится ездить на метро. Нам об этом известно». Ласло сложил руки, словно в молитве. «Дайте мне на время могущество», — взмолился он. «Что-нибудь от пятого класса? Хотя бы от четвертого? Дайте мне шанс побороться за жизнь». Инспектор закрыл папку. «Вам его уже дали. Радуйтесь и этому, 923-й. За хранителей 901 и 877 не просили великие герцоги. Конечно, если вы предпочитаете отказаться от предоставленной вам возможности, я могу пообещать быстрый и плавный переход. На следующей неделе процесс, возможно, пойдет не так гладко. Я демон занятой, а известно, что в тиглях время от времени возникают неисправности. Это угроза?» Андервор пожал плечами. «Так мы договорились?» На столе материализовался пергамент с условиями, написанными каллиграфическим почерком. Рядом появилась перьевая ручка и песочные часы размером с пенал. Странные, очень мелкие песчинки испускали зловещее алое свечение. Ласло поднялся со стула и взял ручку. Потом взглянул на документ. «Дьявольский контракт», — с восхищением в голосе заметил он. «Всегда мечтал такое заключить», — Андервор улыбнулся. «Это бывает забавно. Очень жаль, что заключать контракты может только демон пятого класса и выше». Ласло прикоснулся кончиком пера к пергаменту. Чернила, капнув на лист, зашипели. «Говорят, демонам при повышении до пятого класса полагаются всевозможные льготы», задумчиво произнес Ласло. «Новые способности, новое тело, если захочешь. Даже новое имя», — самодовольно произнес инспектор. «Можно самому выбирать». Ласло резко поднял голову. «Постойте. Вы сами захотели называться Малигнисом Андроваром?» «Именно». «Я подзабыл латынь, но разве это не означает нечто вроде «зловещий огненный поедатель людей»?» Пауза. «Да, и что?» Ласло поставил подпись под контрактом и сделал эффектный росчерк. «Ничего, сэр. Это просто фантастическое имя. Ничего вульгарного, ничего мещанского». В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Инспектор застыл, как зловещая статуя, и устремил на Ласло пронизывающий, почти плотоядный взгляд. Положив ручку на стол, Ласло подумал, что на этот раз он все-таки перегнул палку. Неужели его сожрут прямо на промокашке? Губы Андровара растянулись в нехорошей улыбке, и он резко поднялся с кресла. Ласло медленно поднял голову. О боже, Андровар был огромен. Ласло не сразу смог определить его рост. 2 метра? 3? Как бы то ни было, в Нью-Йорк Никс его оторвали бы с руками. Ласло собрался сострить по этому поводу, но неожиданно для самого себя содрогнулся всем телом. Причина этой дрожи, как он подозревал, состояла в том, что его яички поспешно пытались спрятаться в животе. Их трусливое бегство, а также привкус желчи во рту — уничтожили всякие сомнения в том, что он перестарался, искушая судьбу. Он понял, что сейчас произойдет нечто чудовищное. Оставалось надеяться только на то, что лицо при этом не пострадает. Андровар возвышался над присутствующими. Инспектора окружала такая мощная аура зла, что никто не мог даже пошевельнуться. Остальные демоны лишь смотрели на него в ужасе, приоткрыв рты. Взгляд инспектора пригвоздил Ласло к стулу. На губах демона с львиной гривой застыла жестокая улыбка, его лицо походило на восковую маску. Он говорил незнакомым хриплым гортанным голосом, и личина начальника слетела с него, как кожа, сброшенная змеей. Доктор Джекил исчез, остался только мистер Хайд. Андровар обошел письменный стол и остановился над окаменевшим Ласло. «Вы когда-нибудь видели, как демона плавят в тигле?» — просипел он. Ласло открыл рот, чтобы ответить, но не сумел издать ни звука. Рот Андровара еще шире растянулся в ухмылке, так что теперь он в буквальном смысле слова улыбался до ушей. Капля слюны прожгла дырку в любимом турецком ковре тытчер. «Я так и думал, что нет», — пророкотал он. «Иначе вы не мололи бы языком без остановки. Мне кажется, вы не до конца понимаете, что вас ждет 923-й. Вы знаете, что вам требуется?» Ласло едва заметно покачал головой. «Демонстрация». Андровар протянул руку и схватил демона третьего класса, который играл роль болтуна в подземке. Стиснув своей массивной лапой горло младшего демона, инспектор оторвал его от пола, и жертва повисла, извиваясь, как кугарь. Лапа сжалась сильнее, и болтун обмяк. Неужели Андровар сломал ему шею? Видимо, нет, потому что болтун ухитрился повернуть голову и в ужасе смотрел на тигель, который начал нагреваться. Черная железная воронка стала оранжевой. Обшивка стены задымилась. Ласло хотелось закрыть глаза, но он боялся, что таким образом даст Андровару предлог для того, чтобы отрезать ему веки. И поэтому он смотрел на то, что происходило в кабинете в течение следующих 3 минут и 47 секунд. Он смотрел, как Андровар отпустил болтуна, как демон завис над раскаленным до красна железным тиглем, несчастного удерживала какая-то коварная неизвестная сила. И эта же сила мучительно медленно, дюйм за дюймом, втягивала демона в воронку, разинувшую свою прожорливую пасть. Воронке потребовалось 2 минуты на то, чтобы расплавить нижнюю часть тела демона. Все это время он пронзительно кричал. Ласло пришло в голову, что он может соперничать с певцом Кастратом. Звук был даже страшнее зрелища. В конце концов, Андровар, очевидно, тоже устал от воплей болтуна и оторвал несчастному голову. Крики смолкли, но их сменил негромкий хруст костей. Это инспектор поедал голову с таким видом, будто держал в руке яблоко Golden Delicious. Это было отвратительно, но Ласло невольно позавидовал ему. Андровар без видимых усилий грыз череп болтуна. Зубы демона 8-го класса легко проходили сквозь кость. Ласло, между тем, не мог справиться даже с фланг-стейком. Когда тело болтуна полностью исчезло, тигель негромко загудел. Через несколько мгновений из воронки полилась серо-голубая тягучая масса. Сначала потекла тонкая струйка, потом шлепнулись какие-то ошметки. Эта жизненная сила демона стекала в стеклянную банку. Когда из воронки упала последняя капля, тигель издал неприличный стон, напомнивший Ласло официантку из бара, с которой он познакомился на Марди-Гра. Кошмарное устройство стихло, железные стенки остыли и снова сделались черными. Никто не произнес ни слова. Никто не осмеливался пошевелиться. Тишину нарушал лишь Андровар, смаковавший остатки ствола мозга болтуна. Закончив трапезу, инспектор взял банку с подставки и поднес к лицу, чтобы рассмотреть содержимое. Должно быть, то, что Андровар увидел там, показалось ему соблазнительным, потому что он втянул носом в воздух и одним глотком выпил сущность демона. Бедняга болтун. Долгие века упорного труда, и все лишь за тем, чтобы превратиться в эспрессо. Инспектор содрогнулся, усваивая жизненную силу болтуна. Демон 3-го класса был существом малозначительным, однако эффектом не стоило пренебрегать. Сожрав своего сородича, Андровар стал немного сильнее, чем был всего минуту назад. Такова физиология демонов. Но в аду среди его прислужников все имеет свою цену. Тетчер, шаркая ногами, подошла к шкафу для документов и взяла с полки внушительного вида бланк на нескольких страницах. «Что это?» — спросил Андровар. «Отчет о поглощении сотрудника», — пробубнила Тэтчер. «У демонов, которые поглощают сущность сотрудника, вместо того, чтобы возвратить ее в болото, вычитается из жалования эквивалентная сумма». «Естественно, ко мне это не относится», — возразил Андровар. «Я инспектор». Но он встретил достойного противника. Бюрократия была смыслом жизни Тэтчер. «Не я устанавливаю правила, сэр», — монотонно произнесла она. «Вы можете обратиться с этим вопросом в высший совет». «Возможно, я так и поступлю», — пробормотал Андровар. «В конце концов, некий герцог ждет от меня вестей». Его взгляд уперся в Ласло, который так и сидел, вжавшись в стул. Андровар вернулся в кресло Тэтчер. «Итак, 923-й. Теперь вы яснее представляете, в каком положении вы очутились?» Ласло откашлялся. «Да, сэр, мне кажется, что да». «Хорошо», — сказал Андровар. Он поставил подпись под контрактом, потом приложил печатку к багровой лужице воска, которая возникла на поверхности пергамента. Отложив документ в сторону, он перевернул песочные часы и протянул их Ласло. «Одна неделя», — прошипел он. «Одна неделя, и ты достанешься мне». Ласло взял песочные часы, неловко поклонился и вышел, пытаясь держаться с достоинством, несмотря на темное пятно на брюках. Закрыв за собой дверь, он со всех ног бросился к своему офису. Там он обнаружил мисс Шпигель, которая складывала его вещи в коробке. «Что вы делаете?» Задыхаясь от быстрого бега, воскликнул Ласло. Ассистентка даже не потрудилась обернуться. «Вас не расплавили?» «Нет», — с негодованием произнес Ласло. «Я еще и здесь, и большое спасибо за заботу. Мне дали время на то, чтобы повысить свои показатели». «Много?» «Неделю». Шпигель продолжала упаковывать вещи. Ласло обошел ее и приблизился к сейфу, который находился рядом со шкафом для документов. Присев на корточки, он принялся крутить колесики. Послышался щелчок, и Ласло открыл дверцу. В сейфе хранился ящичек из зубенового дерева с ручкой, вырезанной из бедренной кости неизвестного существа. Предмет выглядел как древний, довольно-таки зловещий набор для игры в нарды. Ласло взялся за шкатулку. Мисс Шпигель подняла голову. «Это запрещено выносить из офиса». «Тяжелые времена», — бросил Ласло. Он вытащил шкатулку из сейфа, поднялся и схватил с вешалки свою шляпу. Собираясь уходить, он обнаружил в дверном проеме одетую с иголочки акулу-гоблина. «Привет еще раз, Ласло. Ты не видел мои наручные часы? Должно быть, я их где-то оставил, и Эстер из бухгалтерии подумала...» Ласло вылетел из кабинета как ракета, и Кларенс едва успел увернуться. Практиканты шарахались в стороны, когда он несся к лифту, задыхаясь и прижимая к груди портфель, как мяч для регби. В этом хаосе и шуме он различил знакомый голос, перекрывавший остальные. Голос принадлежал мисс Шпигель. «Считайте, что мое заявление об уходе уже у вас на столе», —